Глава 8. Болгарские власти относятся к туристам куда терпимее, чем многие думают. Учитывая, что сотни тысяч русских, французов и британцев каждую весну, лето и раннюю осень наводняют болгарские курорты, а по законам статистики некоторый процент из них должны представлять злоумышленники, властям приходится несладко. Вот и приходится выкручиваться. Незначительные нарушения правил, как, например, провоз двух блоков сигарет вместо положенного одного, что не прошло бы незамеченным, допустим, в парижском или лондонском аэропорту, в Болгарии вызывают лишь ухмылку таможенника. Позиция болгарских властей всегда зиждилась на утверждении: туристу надо немало постараться, чтобы влипнуть в историю в Болгарии. Но если уж человек на это пошел, то болгары сделают все, чтобы надолго отбить у него охоту. В списке фигурируют четыре наименования, против которых они резко возражают. Оружие или взрывоопасные вещества, наркотики, детская порнография и пропаганда этнической и религиозной распри. В других странах скривят нос от двух бутылок необлагаемого налогом коньяка, но не обратят внимания на книгу того же Юргена Графа, но только не в Болгарии. У каждой страны свои ценности, но, как гордо заметит любой житель Болгарии, болгарину другие не указ. Таможенник аэропорта в Скопье небрежно бросил взгляд на 10 тысяч евро новенькими сотенными банкнотами в дорожной сумке комбата и пожал плечами. Даже если он знал, что Борису пришлось тайком пронести эти деньги мимо таможенника в московском аэропорту, то вида не подал. В конце концов, это проблемы Москвы. Не обнаружив экземпляров «Майн Кампф» или журналов типа «Милые Лолиты», он жестом пригласил пассажира пройти к выходу. Поскольку добираться до Македонии напрямую было довольно хлопотно, комбат решил ехать туда через Болгарию. Сделка с Мирко должна была быть заключена лично. От этого Борис никуда не мог деваться. Он сам поставил себя в такое положение, решив, что сделки надо проводить при минимальном участии посторонних лиц. Как ни странно, но напряженный темп последних дней начинал ему нравиться. Комбат почувствовал себя на несколько лет моложе. Это захватывало и несло его, как бурная река. И самое главное, Борис отнюдь не был простой щепочкой в ее водах. Он вполне целеустремленно направлял течение по нужному руслу. Сейчас, когда он с головой окунулся в работу, ему трудно было представить, что буквально позавчера у него было несколько часов совершенно другой жизни. И за это надо сказать спасибо Ирине Прошкевич, с которой у Бориса состоялось уже третье свидание. К этому моменту Борис уже покончил с подозрениями в ее адрес. Женщина действительно случайно знала одного из жертв сомалийских убийц. Поужинав в ресторане, они отправились к Борису. И уже в середине ночи, когда они лежали в постели, обнявшись, между ними завязался разговор. «Скажи мне», — сказала Ирина, — «почему ты так живешь? Зачем надо ввязываться в какие-то передряги, воевать с кем-то?» «Я давно не занимаюсь войной как таковой», — ответил комбат. «Собственно, как из армии ушел, так и перестал заниматься. А что до остальных переделок, в которых я побывал, во всем виноват мир, в котором мы живем. На его верхушке почему-то всегда стоят люди, которые претендуют на особую порядочность и высокую нравственность, хотя большинство из них просто самовлюбленные негодяи. Но при чем тут деньги? Ты ведь за деньги работаешь. Не только за деньги. Только деньги интересуют или всякую шантропу, или профессиональных наемников, которые лично мне еще более неприятны, потому что у них нет вообще никаких принципов. Бывает, я просто не могу остаться в стороне. Но знаешь, это что-то сродни тому, как пройти мимо хулигана, пристающего к девушке, или мимо ублюдков, грабящих человека в подворотне. Только чуть более масштабно. А еще бывало, когда это напрямую касалось меня, когда приходилось защищать близких. Или, что гораздо больнее, мстить за них. Трудно понять, за каким чертом миру это надо. Неужели люди действительно несут в себе какие-то разрушения? Он передвинулся и задумчиво уставился в потолок, подсвеченный уличными фонарями. Как ни банально звучит, Но в этом мире люди делятся на два вида. Хищники и стадо. И наверх всегда пробиваются хищники, потому что они готовы за это драться и сметут со своего пути всех и вся, что может им помешать. У остальных не хватает решимости или мужества, или ненасытности, или беспощадности. Поэтому миром правят хищники. На уровне страны – это политики. На уровне бытовом – преступники. Это если упрощенно. Вообще, Ирочка, есть две главные ценности этого мира. Первая – власть. Это такая штука, за которую хищники будут цепляться, которую будут хватать и тащить под себя, как только смогут. И неважно, сколько людей должно погибнуть на пути. Вторая ценность – деньги. Как можно больше денег. Нефть, золото, недвижимость, акции. Вот к чему хищники стремятся. Даже если для этого приходится лгать, красть, подкупать и мошенничать. «Неужели никто в мире никогда не воевал за идеалы?» – удивилась Ирина. «А Красная Армия сразу после Октябрьской революции? А те же ирландцы или аболиционисты в США, которые хотели освобождения рабов?» Да, некоторые люди воюют за идеалы, но подавляющее большинство идейных борцов просто водят за нос те, кто добывает деньги и власть. Да вот те же аболиционисты, раз уж ты о них вспомнила, хоть и сражались за освобождение рабов, но реально исключительно за то, чтобы северные промышленники сохранили свои драгоценные капиталы, которые могли быть отняты развивающимся югом. А рабов никто не собирался освобождать, если честно. Это был просто популистский лозунг. Ирина села и начала гладить руками его покрытые шрамами мускулистую грудь и плечи. Она была умной и образованной женщиной, но все-таки получила традиционный набор знаний и не понимала даже доли того, что творится в окружающем мире. Хотя, как это часто бывает, назвать ее ограниченной или неопытной не рискнул бы никто. «А как же те войны, когда люди знают, что сражаются за правое дело?» – спросила она. «Ну, например, Великая Отечественная. Она была справедливой, верно?» Комбат кивнул. «Да, она была справедливой. Хотя знаешь, что интересно? Человеческая справедливость – это исключительно гибкая штука. И вполне могло статься и по-другому. Могли бы оказаться преступниками Сталин, Черчилль и Рузвельт». «Это как?» – подняла брови Ирина. «Победители всегда правы», – улыбнулся комбат. «История пишется исключительно победителями. Но вот и подумай, как бы это Гитлер мог оказаться правым». «Ты говоришь как бунтарь, Боря?» – прошептала она. «Конечно. Всегда им был. Нет, не всегда. После того, как похоронил шестерых товарищей в Афгане, после своего первого боя под Гератом, тогда я впервые поставил под сомнение мудрость наших лидеров. Хотя долг свой я выполнил честно и до конца, пока лидеры не предали меня снова, уничтожив мою страну, развалив общество и превратив его в тот бардак, что был до недавнего времени. Но ведь ты и сам можешь погибнуть. Да. Я мог бы жить спокойно в одном из этих дурацких городов, оплачивать коммунальные счета, платить налоги. Я бы мог получать хорошее жалование в какой-нибудь коммерческой структуре, работая у них шефом корпоративной безопасности, жирея и лысея. И каждый день утром или вечером добираться на работу и с работы на лакированной душегубке с хромированным бампером, вплоть до самой пенсии. А вместо этого я предпочитаю все делать по-своему, жить по-своему и умереть в итоге по-своему. «Ты когда-нибудь думаешь о смерти?» – спросила она его. «Конечно. Часто. А ты?» «Да. Но я не хочу умирать. Наверное, это смешно звучит для тебя?» «Нисколько не смешно, Ирочка. Человек осознает, что такое смерть, и боится ее, как неизбежного и страшного финала. Но знаешь, мне доводилось переживать клиническую смерть, и вот что я тебе скажу. Там удивительно спокойно. И ничего нет, даже времени. И уж точно там нет страха. Поэтому того, что будет после момента смерти, я не боюсь. Я боюсь именно жизни червяка, ни на что не влияющего, живущего в зависимости от воли хищников. Наверное, именно страх этой жизни сделал меня тем, кто я есть. И теперь уже твоя очередь смеяться, но я предпочту умереть с пулей в груди, кровью во рту и пистолетом в руке. Ирина не смеялась. Она прижалась к Борису, тот ее обнял и через несколько минут обнаружил, что женщина спит.